Володька. Игорь стоял перед командным опорным пунктом в 150 метрах от дома. Рядом были начальник штаба и Настя. Куровод не выходил и перестал отвечать. Микрофоны лишь изредка ловили его глухое дыхание. Игорь почти перестал ощущать те еле различимые сигналы, что были главным его оружием в манипуляции людьми. Вероятно, из-за близости Пресветлого. Он явно стал больше. Крутился у крыльца, словно огромная черная туча, уговаривая впустить его. Он чувствовал галус-галус номер один, но не мог войти в помещение, пока там находился куровод. Отрывистые реплики Пресветлого звучали все громче. Он начинал проявлять агрессию. Надо было что-то срочно предпринять. «Может, разнесем к херам эту хату, а?» — заговорил начальник штаба. «Если с этим куроводом что-то случится, нас всех закопают здесь же вместе с его трупом», — вяло ответил Игорь. «Надо вытащить его из дома. Как-то». Он обернулся назад и глянул на Сашку. Тот сидел на стуле с совершенно отрешенным видом. Рядом стоял пустой стул. Егора не было. Он ушел на холм в 200 метрах от опорного пункта, вооруженный до зубов, с огромной дальнобойной винтовкой. Именно он сбил с крыши участкового. «Участковый?» — Игорь задумался. «Этот поганец все испортил. Но, возможно, он же все и исправит». «Ведите участкового», — бросил Игорь. Володьку привели через пару минут. Он находился на грани обморока и еле стоял. Игорь позвал его несколько раз, но Володька не отвечал, повиснув на руках солдат. «Микрофон к нему поднесите», — скомандовал Игорь. Из его рукава выскользнул провод, подобрался к Володькиной ноге, забрался в штанину и полез вверх. Через секунду появился контакт. Участковый действительно был в плохом состоянии. Пуля, выпущенная Егором, попала в левый бок, в область плавающих ребер. 11-е ребро было сломано, осколком кости пробило желудок. Также была сломана правая рука и несколько пальцев на ней, очевидно, после падения с крыши. Оттуда же и сотрясение. Но говорить Володька был способен. «Прохор!» — раздался его голос. «Прохор, слышишь меня?» «Прохор, это я!» В динамиках, транслирующих звук из дома, послышалось шуршание, затем шаги. «Володя?» — раздался голос Прохора. «Прохор, все в порядке, слышишь?» — отвечал Игорь голосом участкового. «Я тут с ними, в безопасности». «Это ты, Володя?» «Да, это я. Я. Выходи, Прохор, все будет нормально». «Лучше ты иди сюда», — настороженно произнес Прохор. «Я ранен. Мне тяжело идти, Прохор. Мне сейчас врачу показаться надо. Давай уж сам подходи». «Что-то мне не по себе, Володя. Не верю я им». «Я знаю, Прохор. Просто все сейчас на взводе. Нервничают, сам понимаешь». «Ты сильно ранен там?» «Ушибся немного. Ходить не могу пока. Ногу сломал, может, но в целом терпимо». «Чего ты с крыши-то упал?» «Да поскользнулся, видимо. Ты не бойся, они сами перепугались, дым тот был, чтоб чудовище отогнать. Так оно же тут стоит, орёт, как резаное. Они отгонят его, ты выходи только, Наталью с детьми тоже выводи, они там поди места себе не находят». «Слышь, Прохор, все хорошо будет». «А ладно», — согласился Прохор. «У меня здесь пистолет твой. Принести?» «Нет, оставь в доме. Сам тоже без ружья выходи. Не тронут они тебя». «Какой сука! Оставь в доме!» Взорвался Прохор. «Ты при мне пистолет свой взял, когда на крышу полезли. Что вы там делаете с Володькой, ублюдки? Опять обмануть меня хотите?» Игорь был обескуражен. Как он мог попасться на такую идиотскую уловку? Как он мог не различить обмана в голосе? Он же, мать его, манипулятор, специализируется на обмане. Я и забыл что-то. Попытался реабилитироваться Игорь. В жопу иди, гад, зная твои уловки. Сначала батюшку на меня науськал, теперь и Володькой завладел. Оставь в покое его, сволочь. Снова все пошло наперекосяк. Игорь испуганно оглянулся на Сашку. Тот, казалось, еле заметно улыбался, будто происходящее его забавляло. Игорь перевел взгляд, гневно уставился на начальника штаба. Его лицо было деланно невозмутимым, а затем посмотрел на солдат, держащих Володьку. За поясом у одного из них был заткнут табельный пистолет участкового. «Ну, пиздец! Снова облажался! Да что же это, мать его, за говно-то?» Лицо Игоря налилось краской, заходили желваки. «Несите сюда разговорчивый стул!» — рявкнул он. «Поставьте во дворе!» Двое солдат внесли во двор тяжелый металлический стул с перфорированным сиденьем. На каждой его ножке у конца были приварены уголки с отверстием. В эти уголки солдаты вбили длинные железные стержни, зафиксировав стул. Бывшего участкового усадили и пристегнули наручниками. Игорь разорвал связь. Володька тихо застонал от боли. «Прохор!» — крикнул Игорь. «Даю тебе одну минуту, чтобы выйти из дома. Или твой друг умрет. Прямо здесь, на твоем дворе. И по твоей вине». Услышав угрозы Игоря, Прохор подошел к входной двери, заглянул в дыру от пули. Там было темно. «Курочка!» Раздался совсем близко голос из-за двери. «Поганая тварь! Прямо на крыльце сидит, будь она проклята!» Прохор отошел к окну, отодвинул занавеску и вгляделся в щель между ставнями. Свет больше не бил по глазам. Прожекторы были направлены на стул, стоящий во дворе. На стуле, свесив голову, сидел Володька. «Отпустите его, сволочи!» — закричал Прохор. «Только троньте! Я вас всех перестреляю, бледины!» «Выходи и перестреляй! Давай, Прохор, мы ждем!» Раздался злорадный голос Игоря. Прохор видел, как Володька поднял голову. Его губы шевелились, но слов было не разобрать. Вдруг справа появился крепко сложенный солдат, встал рядом со стулом и с размаху ударил Володьку по лицу, потом еще раз и еще. Прохор чуть не взвыл от горя и злости. «Прекратите!» — закричал он. «Курочка!» — отозвался Пресветлый из-за двери. «Ну, сколько мне еще томиться в подвале темным и сыром и ждать тебя, считая каждое мгновение?» Завыл снизу Павел Никанорович. Голова шла кругом. Солдат остановился и отошел в сторону. Володька поднял голову. Он снова пытался что-то сказать. Прохор пригляделся. Участковый повторял два слова. «Не выходи, не выходи, не выходи». На Володьку снова посыпались удары. Его тело бросало из стороны в сторону. Наручники надрывно бряцали. Но Коля крепко держали стул, а стул крепко держал свою жертву. Володька сильно завалился на бок, видимо, потерял сознание. Солдат остановился, выпрямился, махнул кому-то рукой. Подбежал офицер с чемоданчиком, достал шприц и сделал Володьке укол. «Он так долго не протянет», — снова раздался голос Игоря. «Выходи, Прохор, ты убиваешь своего друга!» Володька снова зашевелился. Участкового били уже несколько минут. Его лицо превратилось в кровавое месиво. Сознание его удавалось держать лишь благодаря стимуляторам. Но куровод не думал выходить. Нужно было что-то более убедительное. По приказу Игоря солдат принес две металлические спицы. Командующий лично подошел к Володьке и воткнул ему по спице в каждую ногу. Участковый вздрогнул, но не закричал. «Ничего, скоро закричит», — думал Игорь. Солдаты уже тянули к стулу провода. «Это твой последний шанс, Прохор», — заговорил Игорь. «Следующую экзекуцию Володя точно не переживет». Солдаты зачистили провода и закрепили их на спицах. Володька зашевелился на стуле, потянулся руками к Игорю. «Наконец-то сломался», — подумал тот. Он склонился над своей жертвой. Володька, морщась от боли, вдохнул и как мог громко крикнул. «Прохор, не выходи!» Его срывающийся, полный боли голос вырвался из динамиков громкоговорителей, пролетел над домом и унесся в поле. Игорь раздраженно хлестнул участкового ладонью по лицу, а затем отошел на несколько шагов и махнул рукой. На провода подали ток. Володька выгнулся на стуле, его рот широко раскрылся, глаза закатились. Он хотел кричать, но не мог, парализованный током. В воздухе поплыл запах горелого мяса. Прохор закусил кулак. По пальцам потекла кровь. Он не мог бросить Володьку, но выйти сейчас означало его предать. Прохор, сжимая кулаки, смотрел в щель между ставнями на то, как пытают его друга. В ушах звенели голоса трех тварей. Одна повторяла свое заклинание, стоя за дверью, вторая вопила из подвала. Третья обвиняла Прохора во всей той боли, которую испытывает сейчас Володька. Отчаяние поднималось в душе. Прохор вспомнил отчеты, о которых говорил Володька, бегом спустился в подвал и вернулся в комнату уже с клеткой, в которой сидела курица. «Курочка!» — донеслось из-за двери. Я здесь, мой господин!» — заверещал в экстазе Павел Никанорович. «Я ведь тоже могу по-плохому», — заговорил Прохор. «Знаю я про вашу поганую писанину. Я все теперь знаю. Вот вам, ублюдки!» С этими словами Прохор поставил клетку на пол и просунул между прутьев ствол сайги. Курица занимала почти все внутреннее пространство. Промахнуться было невозможно. Раздался выстрел. Из клетки во все стороны брызнули перья. «Ишь ты, какой хитрец!» — раздался голос Павла Никаноровича. «И про писанина-то он знает. А ведь Павел Никанорович предупреждал, что не разлучить его с Пресветлым. Ведь как с пустым местом с тобой говоришь, Прошенька. Ну, ей-богу, ну нельзя же так!» «Курочка, курочка, открой!» «Ах вы твари!» — отчаянно вскрикнул Прохор. Раздалось еще несколько выстрелов. Снова полетели перья, клетка дергалась, но результатом расстрела стал лишь заливистый хохот Павла Никаноровича. Прохор в сердцах пнул клетку. Та пролетела через всю комнату и ударилась в стену рядом с дверью на кухню. Павел Никанорович охнул и снова разразился тирадой о нерадивом куроводе. Прохор опустил винтовку. Отчаяние нахлынуло с новой силой. На мгновение Игорь совершенно растерялся, осознав, что куровод собирается застрелить голос номер один. Что происходит со смертью последней курицы, прекрасно знали все. Услышав же выстрелы, командующий чуть не поддался панике, но наблюдение сообщало, что курица жива. Пресветлый по-прежнему продолжал сидеть на крыльце и звать курочку. Наблюдатели концерна хранили молчание. Все шло через задницу, но в текущей ситуации Игорь был чрезмерно этому рад. Он быстро взял себя в руки. Сейчас куровод должен быть совершенно деморализован. Самое время надавить еще сильнее. Игорь прикинул состояние участкового. Ресурс организма был на исходе. Точнее, это был практически мертвец. Действовать нужно быстро и эффектно. «Дайте ему стимуляторов», — обратился командующий к одному из офицеров, сняв свое переговорное устройство и прикрыв рукой микрофон. «Побольше дайте, чтобы в сознании был. И сожгите. Прямо здесь». «Есть», — — коротко ответил офицер. «Своим глупым, необдуманным поступком ты всех нас очень расстроил», — обратился командующий уже к Куроводу и двинулся прочь. Прохор видел, как Игорь ушел в сторону лагеря. Ток отключили. Володька мотал головой, беспорядочно шевелил руками. С разбитого лица текла кровь. Он тяжело дышал и кашлял кровью после каждого вдоха. Снова подошел офицер с чемоданчиком, что-то достал и склонился над Володькой, закрывая обзор. А затем подошел еще один солдат с канистрой в руках, и как только доктор отошел, принялся обливать Володьку из канистры какой-то жидкостью. У Прохора заныло в груди, он не мог вдохнуть, он знал, что сейчас будет. Солдат отошел в сторону, поставил канистру на землю, достал из кармана походные спички, зажег одну и бросил под стул. Володька вспыхнул. Казалось, сначала он не понимал, что происходит. Озирался по сторонам, дергался, будто пытаясь стряхнуть с себя что-то. А потом он закричал громко и страшно, заглушив все вокруг вместе с Пресветлым и Павлом Никаноровичем. Прохор отшатнулся от окна. За его спиной раздался громкий стук, потерявшийся в крике. Игорь оставил на Володьке свое переговорное устройство, и теперь можно было разобрать малейший звук, каждый судорожный вздох, а крики далеко разносились в ночи. «Это все твоя вина, Прохор!» — загремел отовсюду многократно усиленный голос Игоря. «Это ты его мучаешь! Ты его убиваешь!» Прохор пятился назад, пока не споткнулся обо что-то. Он посмотрел на ноги. На полу лежала Наталья без сознания. Ореолом вокруг ее головы белели волосы. Наталья была совсем седая. Прохор перенес ее на кресло, стянул с головы противогаз. Дальше так продолжаться не может. Пути назад уже не было. Он крепко сжал руками сайгу и твердо зашагал к выходу. Одним резким движением выдернул тяжелый засов, распахнул дверь. На крыльце сидел Пресветлый. Он тут же подошел вплотную к дверному проему и уставился на Прохора тремя парами немигающих глаз. «Курочка, дверь!» — а заскрипел он, но слова утонули в очередном раздирающем душу Володькином крике. Прохор уперся в Пресветлого ногой и с силой толкнул. Туша колыхнулась, взмахнула руками и скатилась по ступенькам. Прохор скинул сайгу и трижды выстрелил в Володьку. Все три пули достигли цели. Крик оборвался, тело на стуле обмякло. А Володька был мертв. Мгновение спустя в грудь и бедро Прохора воткнулись два дротика. В глазах сразу помутнело. Руки начали тяжелеть, ноги подкашиваться. Но Прохор успел еще раз прицелиться и выстрелить солдата, избивавшего Володьку. Тот сплеснул руками, зажал ими горло, забулькал внезапно образовавшимся в его теле новым отверстием, попятился назад и повалился на землю. Сайга выпала из рук. Следом упал Прохор. Он сохранял сознание, но не мог пошевелиться. Все вокруг виделось будто в тумане, плыло. Несколько солдат подхватили его и вытащили за порог. Тело не слушалось. Прохор беспомощно лежал на полу. Оставалось лишь смотреть, как лоснящаяся туша Пресветлого взбирается на крыльцо и входит в дверь его дома. В воздухе стоял тошнотворный запах. В глазах Прохора стояли слезы. «Во имя Господа нашего». Игорь был чрезвычайно доволен собой. Черт возьми, Да он совершил чудо. Куровод вылез. Сам. Чтобы застрелить труп. Это ли не чудо? Солдаты тоже молодцы, сработали оперативно. Теперь Пресветлый наконец добрался до своей галус-галус номер один. Наконец, они оба заткнулись. И что там между ними происходит, Игорь не знал. Никто не знал. Но в результате должно появиться яйцо. Должен родиться глаз. Дальше останется только ждать конца цикла. Процесс теперь не остановить. Критическая точка была пройдена. Игорь вернулся к дому. Куровода осматривал врач, но было и так видно, что все с ним в порядке. «Потушить этого партизана!» — кивнул Игорь в сторону горящего тела Володьки. «Воняет же! Приберите тут все!» Несколько человек кинулись исполнять приказ. Игорь подошел к дверному проему. Пересекать порог было нельзя. Любой, кто попытается сейчас это сделать, даже если его не успеют предварительно застрелить следящие за входом снайпера, все равно умрет от обширного кровоизлияния в мозг. Из-за чего так происходило, никто не знал. Всего лишь очередное белое пятно среди сотен себе подобных в деле изучения Пресветлого. Но было одно «но». Судя по статистическим данным, несколько раз после случая вторжения посторонних в пространство дома в текущий момент цикла Пресветлый покидал дом и уходил. Последняя курица просто умирала. Глаз не рождался. Поэтому процедура строго предписывала уничтожать любого, намерившегося войти в дом. Солдаты вообще боялись близко подойти к двери. Игорь же с расстояния в пару шагов решил осмотреться. Лучи прожекторов, проникающие внутрь, выхватили из темноты нехитрое убранство комнаты. В кресле сидела жена Прохора. Или сожительница, или кто она там ему. Женщина не двигалась. Игорь не мог понять, мертва она или без сознания. Сырье в ее организме не отвечало. Весь дом сейчас был большой черной дырой в воспринимаемом информационном поле. Где-то там, внутри, должны быть еще двое детей. Но это не важно. Куровода в доме не было. Необходимое условие соблюдено. Менять что-либо категорически запрещено процедурой проведения операции. Из глубины дома послышались тяжелые шаги. Пресветлый возвращался. Игорь отошел от двери на несколько метров. Его примеру последовали солдаты и офицеры, находившиеся рядом. Прохор остался лежать на крыльце. Черное тело, ставшее еще больше, с трудом протиснулось в дверной проем. Пол под Пресветлым прогибался и скрипел. Существо остановилось рядом с Прохором. Извергнутые из черного тела руки потрепали его за одежду, подергали за руки и за ноги. «Благо!» — проговорил один из ртов, и Пресветлый двинулся вперед. Он спустился с крыльца, ломая ступеньки, неторопливо прошествовал к курятнику. Напротив него существо остановилось и ударом руки выбило дверь, затем оглядело образовавшийся проем и расширило его еще несколькими ударами. Игорь спокойно наблюдал за происходящим. Он знал, что Пресветлый сейчас залезет в курятник и будет сидеть там, пока не состоится поглощение глаза, и только после поглощения он вернется в дом для трапезы. Теперь это лишь вопрос времени. Ситуация снова была под контролем. Необходимости в спешке не было, но Игорь хотел сделать все быстро и качественно, чтобы реабилитировать себя в глазах двух наблюдателей. Он двинулся к командному пункту. Нужно было отдать приказы, организовать работу. Группа специалистов уже вышла за глазом. Необходимо очистить дом от всего лишнего, забрать оттуда оставшихся людей, снять ту поганую дверь и ставни вместе с оконными рамами. Во время трапезы куровод должен будет находиться в своем жилище, но состояние самого дома и остальных людей, проживающих в нем, уже не играло особой роли, а потому лучше было обеспечить свободный доступ внутрь. Сашка по-прежнему сидел на стуле у штабной палатки. «Поздравляю!» — Бросил он Игорю бесстрастно. Мы уже подумывали вмешаться в ситуацию лично. А это могло бы повлиять на конечный результат. Кризис миновал, но будьте внимательны, Игорь. Расслабляться еще рано. Цикл еще не закончен. Я продолжу исполнение процедуры со всей... Вы наверняка заметили. Бесцеремонно прервал его Сашка. С какой легкостью куровод столкнул Пресветлого с крыльца. «Так точно», — отвечал Игорь. «Это уже не первый случай применения силы по отношению к объекту со стороны курав...» «Это еще один знак», — снова оборвал Сашка Игоря на полуслове. «Без сомнения, мы имеем дело с багровым ангелом. С весьма занятным багровым ангелом». «Будут какие-то особые указания?» Игорь насторожился. «Просто продолжайте неукоснительно следовать процедуре и не теряйте бдительность», ответил Сашка и погрузился в свои мысли, давая понять, что разговор окончен. Опять эти наблюдатели чего-то не договаривают, не дают передохнуть. В штабную палатку Игорь зашел с задумчивой миной на лице. Там его ждал еще один сюрприз. В углу на стуле под присмотром вооруженного солдата сидел батюшка Иларион. «Товарищ командующий», — обратился к Игорю дежурный офицер. «Это гражданский», — он кивнул на Илариона. «Пытался пройти к дому через ограждение. Очень настойчиво пытался». Игорь вопросительно взглянул на батюшку. «Я просто хотел помочь», — заговорил тот. «Очень переживал за всех. А потом эти ужасные крики и стрельба. Кто-нибудь пострадал?» «Ситуация под контролем», — отмахнулся от него Игорь. «Цикл скоро войдет в завершающую стадию. Ваше дальнейшее присутствие здесь не обязательно». «То есть Пресветлый побывал в доме?» — проговорил Ларион. «Вас-то уже не касается. Дежурный, проводите батюшку с послушником до их автомобиля». Игорь углубился в просмотр видеозаписей и рапортов по последним событиям, но вдруг оторвался от своего занятия. Что-то его насторожило. Иларион не спросил ни про Наталью, ни про детей, ни про Прохора. Его не интересовало, кто кричал. Он оговорился только о Пресветлом. И что-то странное было в тембре голоса, будто в Иларионе произошла какая-то перемена. Игорь ощутил резкое повышение уровня гормонов в той стороне палатки, где сидел батюшка. Дежурный открыл было рот, чтобы попросить священника подняться, но тот резко поднялся со стула, прошел мимо охраняющего его солдата и направился к выходу, никого не замечая, и что-то бубня себе под нос. Игорь заинтересованно смотрел на Илариона. Концентрация адреналина, эндорфина и дофамина в его крови увеличилась. Дыхание и сердцебиение участились, мозговая активность росла. Батюшка шел к выходу, словно в трансе. Было слышно, как он шепчет: «Свершилось. Господи, свершилось. Момент настал. Чудо свершилось. Я уже иду. Господи». Игорь выпустил из рукава провод и подключился к Илариону. Контакт установился, но никакой информации не поступало. Более того, священник продолжал идти вперед, как ни в чем не бывало. Игорь усилил контролирующее воздействие и попытался пробиться к мозгу. Иларион остановился. Он медленно развернулся в сторону Игоря и придавил ногой к земле уходящий под рясу толстый провод. В воздухе появился отчетливый запах. Запах человека, вкусившего сырье. «Содрогнись, в муках адских!» — громогласно произнес батюшка, скинул правую руку и направил указательный перст свой на командующего. Поток энергии хлынул из провода и ударил одновременно по всем каналам восприятия. Игорь скорчился от страшной боли. Из его носа, глаз и ушей потекла кровь. Болел каждый миллиметр тела. Спасаясь от невыносимой пытки, командующий изо всех сил кинулся прочь, но придавленный ногой провод дернул его назад. Казалось, будто священник стал весить пару сотен килограммов. Игорь повалился на пол. «И сдохни, бесовская тварь!» Снова загремел голос Илариона, но его прервал звук автоматной очереди. Солдат, наконец, среагировал на ситуацию. Пули кучно вошли в тело священника. Он попятился, сделал несколько шагов и исчез. На пол упал серебристый наконечник провода. Свет в палатке замигал и погас совсем. В брезенте по направлению автоматного огня виднелись пулевые отверстия. Игорь пытался встать. Он ничего не видел и не слышал. Хотел окликнуть дежурного офицера, но не мог выдавить из себя ни единого звука. Подняться тоже не получалось, даже на четвереньки. Ноги и руки были словно ватные, сильно дрожали. Голова кружилась. В палатку вбежали дежурившие у входа солдаты и изготовились для ведения огня, обшаривая темное пространство под ствольными фонарями. Дежурный офицер наконец добрался до тревожной кнопки. Над лагерем завыла сирена. Включился свет. «Где священник?» — рявкнул на вбежавших солдат дежурный офицер. «Он 5 минут назад вышел отсюда и направился в сторону санчасти, товарищ майор», — поспешно ответил один из солдат. 5 минут?» — переспросил Игорь. Он приходил в себя. Организм быстро восстанавливался благодаря сырью. Хотя, конечно, до легендарной регенерации боевых оперативников Игорю было далеко. «Так точно», — рапортовал второй солдат. «Он как раз за столовую палатку повернул, и у вас свет погас, а потом стрельба началась. Мы прибыли незамедлительно». Игорь выругался. Из радиостанции в палатке донесся голос командующего штабом. «Двое гражданских приближаются к оцеплению с восточной стороны. Предположительно, отец Ларион и его послушник». «Открыть огонь! На поражение! Немедленно!» — скомандовал Игорь. Дежурный офицер кинулся к рации, схватил трубку и продублировал приказ. Со стороны дома послышались автоматные очереди. Затем откуда-то сзади раздались раскатистые выстрелы снайперских винтовок. Прошло 30 минут, но стрельба не прекращалась. «Цель отступила и применила средства защиты!» — раздался голос начальника штаба. «Докладывает дозор 1. Это был один из снайперов. Пули не могут поразить цель. Траектория полета изменяется на границе синего купола. Дозор 2. Подтверждаю. Дозор 3. Подтверждаю. Дозор 4. Подтверждаю». «Синий купол? Изменяют траекторию?» Чувства возвращались, но Игорь все еще не мог различать предметы вокруг. «Майор!» — крикнул он. «Что там на мониторах?» Майор поднял взгляд на панель мониторов, транслирующих сигнал с видеокамер. «Цель — двое мужчин в рясах, окружены синим прозрачным куполом, радиусом 10-12 метров, расстояние от цели до дома 170 метров, цель под плотным обстрелом, скрыться не пытается». Игорь поднялся со стула и двинулся к выходу. Он был весь перепачкан в собственной крови. В ушах еще звенело, и все виделось, будто в тумане. Но командующий чувствовал себя вполне дея и боеспособным. Он нацепил на ухо переговорное устройство и отдавал приказы на ходу. «Куровода взять под охрану и поместить в дом. Всему персоналу, находящемуся в доме, прекратить работы, занять оборонительные позиции, огонь не прекращать, не подпускать нарушителей к дому и курятнику любой ценой. Состояние Пресветлого». «Объект по-прежнему в курятнике», — докладывал кто-то из офицеров. «Признаков активности не проявляет». «Состояние куровода». «Под действием транквилизатора». «Состояние цели». «Цель начала медленное движение вперед. Расстояние до дома 167 метров. Эффект от применяемых средств поражения не наблюдается». «Твою мать!» Игорь ускорил шаг. Нужно было как можно быстрее увидеть все своими глазами, почувствовать и проанализировать. В спешке он не заметил, как позади него Сашка легко поднялся со стула и пошел следом. Небо на востоке начинало светлеть. Поднялся легкий ветерок. Отец Ларион, воздев руки к небу, шел к дому в сопровождении Кирилла, окруженный светящимся в сумерках куполом. На лице батюшки сияла блаженная улыбка. уста его молвили: «Свершилось, Господи! Я иду! Иду принять благословение Твое, явить чудо Твое! Надели меня мужеством, Господи, чтобы исполнить волю Твою, чтобы выстоять против сотен еретиков, оскверняющих благодатные дары Твои! Даруй мне силы, чтобы уничтожить неверных, Господи, ибо не ведают, что творят, и упиваются неведением своим». Кирилл шел следом за батюшкой и молился. В них стреляли с нескольких сторон: три группы автоматчиков и четыре снайпера. Огонь вели грамотно, постоянно выдерживая плотность обстрела. Шквал пуль, касаясь поверхности купола, разлетался в стороны, словно волна, набегающая на камень. До дома оставалось 160 метров. С большой вероятностью противник скоро применит тяжелое вооружение, но благословенный свод обязательно выдержит. Никто не помешает Святой Церкви Александровской обрести дары Господа Всемогущего, правителя Царства Небесного и Пресветлого, земного посланника его. Кирилл достал из-за пазухи книгу в кожаном переплете. К этому моменту его готовили всю жизнь. И он, наконец, настал. Дети. Игорь смотрел на две черные фигуры, движущиеся к дому. Пули их не брали. Противопехотные гранатометы и газовые гранаты тоже не помогли. Священник с послушником медленно приближались к оцеплению. Игорь чувствовал, что противник очень силен, особенно Иларион. Но как ему удавалось скрывать свою силу все это время? Хотя Игорь догадывался о том, что еще многого не знает о сырье, и не узнает никогда, если эти двое доберутся до Прохора, или Глаза, или Пресветлого, или чего им там вообще нужно. «Прекратить огонь!» Игорь решился на эксперимент. «Выключить освещение дома. Поставить дымовую завесу на месте цели. Может, это их хоть немного замедлит». В сторону синего купола полетели дымовые шашки. «Какова ситуация в доме?» «Дом взят под охрану. Внутри размещены 15 единиц личного состава. Рядом с домом занял позицию мотострелковый взвод. На втором этаже по-прежнему находятся двое детей. Куровод на первом этаже под усиленной охраной. Жена куровода на том же месте, где была обнаружена при заходе». «Что с курятником?» «Курятник под постоянным наблюдением. Объект внутри. Изменений в поведении не выявлено. Всем быть готовым к возобновлению огня по цели». Игорь посмотрел на монитор. В инфракрасном диапазоне защитный купол священника выглядел пульсирующим желтым пятном. Сам же командующий отлично чувствовал свежеиспеченного противника безо всяких приборов. Иларион генерировал вокруг себя огромное количество энергии. Сашка стоял чуть поодаль. Он смотрел, как дым обволакивает благословенный свод, напоминающий формой купол православной церкви. Он видел, несмотря на дым, стоящих внутри купола людей. Иларион определенно стал сильнее, намного сильнее. В этот раз он явился лично, чтобы урвать себе кусок ангела. Сашка перевел взгляд на Игоря. Командующий неплохо держался. Успел отойти от полученного удара, импровизировал, пробовал варианты, пытался контролировать обстановку. Но он еще не знал, что за зверь пожаловал к ним в гости. Это будет посложнее, чем загнать куровода в угол. Сияющий купол навевал воспоминания. Все началось тогда, холодной зимней ночью в маленькой деревушке. Сашка из окна своего дома увидел на соседском дворе удивительное яркое свечение. Свет был прекрасен, он завораживал и манил к себе. Сашка не мог сопротивляться. В чем был, он вышел на улицу и побежал к свету. Рядом бежали другие люди, его соседи. Все они тянули вперед руки, улыбались, радостно кричали. Забор, огораживающий участок, рухнул под напором нескольких тел. Сашка полез вперед по упавшим вместе с забором людям. Свечение сияло совсем рядом. Со всех сторон к нему спешили жильцы ближайших домов. В центре сияния лежало безрукое тело. Сашка замедлил шаг и пригляделся. Тело принадлежало хозяину участка, крестьянину Николе. Кажется, он был еще жив и слабо шевелил ногами. Но через секунду его облепили прибежавшие люди. Они вгрызались в Николу, как дикие звери, дрались между собой за место у тела. Дети кидались на своих родителей, отпихивали их в сторону, били и устремлялись к Николе. Те, кто поднимался, набрасывались на своих обидчиков, но некоторые уже не вставали. Другие падали замертво прямо над истерзанным крестьянином. Их лица были перепачканы кровью, глаза широко раскрыты, рты искривлены в страшной усмешке. Рядом завывали немощные старики, которым не давали добраться до лакомства, но они все равно исступленно пытались пробиться к телу и лезли поверх умерших за своей страшной трапезой. Звуки кровавого пиршества, смех и крики сливались в ужасную какофонию. Рядом с сиянием было светло, как днем. Сашка озирался по сторонам в поисках чего-то. И вдруг увидел его. Большое черное существо с несколькими глазами сидело чуть поодаль и грызло человеческую руку. Судя по остаткам рубахи, это была рука Николы. Вторая рука лежала рядом. Именно она была нужна Сашке. Он осознал это в одно мгновение и двинулся к черному зверю. Справа к существу бежали еще двое, радостно смеясь и протягивая вперед руки. Увидев их, существо кончило есть, и когда расстояние между ним и бегущими сократилось до метра, резко ударило своих гостей. Два уже мертвых тела перелетели поле, ударились о стену дома и осели на землю, выгнувшись в неестественных позах. Сашка продолжал медленно приближаться. Вот он подошел к зверю вплотную, опустил взгляд и посмотрел на вторую руку Николы, лежащую на земле. Зверь угрожающе заурчал. Сашка наклонился и поднял руку. Зверь хищно оскалил пасть. Сашка поднес руку к своему лицу и вцепился в нее зубами. Зверь пристально смотрел на человека перед собой двумя парами глаз, затем изготовился и прыгнул в атаку. Сашкин кулак с силой врезался в черную тушу. От удара существо откатилось на несколько метров. Издав нечленораздельный звук, зверь поднялся и пошел на своего обидчика. Сашка не двигался с места. Он чувствовал, что второй атаки не будет. Битва уже закончена. Существо медленно приблизилось, подняло недоеденную им руку, развернулось и ушло прочь. Шум пирующих у тела Николы постепенно стихал. Живых оставалось все меньше. Сашка ощутил сильный голод и сильнее сжал зубами свою добычу. Последним, что он запомнил, была обглоданная до костей рука Николы и чувство безграничного покоя. Очнулся Сашка в своем доме. Рядом сидел лекарь, но вскоре выяснилось, что необходимости в нем нет. Единственный выживший во дворе Николы чувствовал себя отлично. Потом было много расспросов, много разговоров и слухов. На Сашку косились с опаской и благоговением. Он вышел живым после встречи с ангелом. А все грешники, значится, и сдохли там на месте. Потом и вовсе случилось чудо. Сашку задавило бревном на лесопилке, где он работал. Всю грудь смяло в лепешку. Но молодой плотник не только выжил, он оказался абсолютно здоровым уже на следующий день. В народе пошли слухи о святом, в деревню зачастили паломники и монахи. Сам Сашка был тоже человеком верующим, и после разговора с местным отцом-настоятелем отправился в столицу к владыке. В духовенстве в ту пору царили разброд и шатания. Сашку определили в храм под Петербургом, где он и прожил следующие 10 лет. При храме была большая библиотека. Сашка много читал, его знания стремительно росли. Информация, прочитанная в книгах, мгновенно систематизировалась и анализировалась в мозгу молодого чудесного монаха. На ее основе зрели новые идеи, появлялись новые мысли. Сашка стал меняться. и окружающие замечали это. Через 5 лет вокруг молодого святого возник некий круг единомышленников, и еще через 5 лет умелых манипуляций, приобретения нужных знакомств и дальновидных инвестиций Сашка сформировал вокруг себя полноценный монашеский орден. Орден подчинялся церкви, но имел право вести свою собственную деятельность. Начались поиски того, что не давало Сашке покоя – огромного черного зверя. Орден быстро рос, приобретая все большую независимость. Появившееся было по этому поводу недовольство со стороны владыки было быстро устранено благодаря значительным финансовым влияниям от имени ордена в казну церкви. Это не могло решить проблему насовсем, но по Сашкиным подсчетам, через 6-7 лет он мог сам занять пост владыки, так что бояться было нечего. Информация о черном звере накапливалась. Существо получило имя Пресветлый. Начали вырисовываться некоторые закономерности его поведения. Также были обнаружены люди, выжившие после кровавых трапез, сопровождающих появление Пресветлого, вкусившие сырья. Все они, пережив страшную ночь, начинали меняться с течением времени, развиваясь и умственно, и физически. Многие из них присоединялись к ордену, но были и те, что предпочитали жить сами по себе. Все они, без сомнения, превосходили обычных людей. Но Сашка чувствовал, что эти обращенные все же слабее его самого. Несколько раз поступали сообщения о явлениях ангела, но выживших не оставалось. Сашку все меньше интересовали дела церкви. Религия интересовала его лишь как один из множества факторов, влияющих на восприятие человеком сырья и Пресветлого. К 19 веку орден обрел свою окончательную структуру со множеством отделений по всей территории Российской империи и даже за ее пределами. И вышел из состава церкви. Изучение Пресветлого теперь было поставлено на поток, но шло оно по-прежнему в разрезе христианских представлений о мире, подкрепленных тотальным религиозным фанатизмом. Сашке становилось тесно. В мире набирало обороты развития науки, появлялись новые возможности, и отец-основатель решил уйти. Уйти, но сохранить орден, так как когда-нибудь, возможно, накапливаемые им знания пригодятся. Он разыграл, как-то назвали позже, исход святого Александра в Царство Божие, убедительно и красочно. Верхушка ордена, состоявшая из кусивших сырье, естественно понимала, что происходит. Кто-то ушел вслед за Сашкой, другим такое положение вещей было на руку, и они взяли власть в свои руки. Остальные же получили очередное доказательство своей веры и начали почитать отца-основателя наравне с апостолами. Орден получил имя Святой Церкви Александровской. Сашка улыбался нахлынувшим воспоминаниям. Неплохое было времечко, но оно прошло. И вот теперь Творец и его творение стояли по разные стороны баррикад. Около 70 лет назад орден начал активную деятельность по добыче чудесных даров Господних, что совершенно не устраивало уже сформировавшийся к тому времени энергетический концерн, огромную международную организацию, практически монополизировавшую сбор сырья. Сашка был одним из 3 основателей концерна. Ему уже приходила в голову идея вернуть себе руководство над орденом, устроив явление святого Александра. Но все, кто знал его лично вне верхушки ордена, уже давно умерли. Руководители же Александровской церкви при их нынешнем уровне могли и сами устраивать явления святых по 10 раз на дню, воодушевляя своих подчиненных и считая это даром Всевышнего. Да и не было в захвате ордена особой необходимости. Такие вот стычки с опытными пользователями сырья иногда приносили бесценный опыт и знания, а также служили полем для проведения экспериментов. Главное – не дать ордену разгуляться на этой операции, как в 48-м под Семипалатинском. И еще раз такую обидную потерю нового типа сырья концерн не потерпит. а Орден при всей его долгой и доблестной истории никак не сможет пережить обиду концерна, да ядерный полигон в этих краях будет не особо к месту. «Что же ты там задумал, поп ты поганый?» Голос Игоря отвлек Сашку от воспоминаний. «Готовится к атаке», — спокойно ответил он из-за спины командующего. Игорь вздрогнул. Он даже не чувствовал, что позади кто-то стоит. «Он подошел на нужное расстояние», — продолжил Сашка. «И нападет. Сейчас». Дым от шашек раскидало в стороны, словно резким порывом ветра. Над куполом возник сияющий крест. 22 слова кровавых корчей!» Разнесся над полем необычайно громкий бас Илариона. Игорь, не отрываясь, следил за происходящим. «Приготовиться к отражению атаки!» — крикнул он в микрофон. Стоя за спиной батюшки, Кирилл раскрыл книгу и принялся читать. «Познайте на Бога руку поднявшие страшные муки кровавых корчей, изрыгая органы из тел своих, склонитесь на колени перед посланниками великого Господа нашего». Взвод охраны, стоящий в оцеплении на пути следования Илариона, зашелся в истошном вопле. Солдаты повалились на землю, их тошнило кровью, тела дергались в агонии. Батюшка с послушником ускорили шаг, намереваясь проскочить в образовавшуюся дыру в оцеплении. Их встретили ожесточенным огнем. Нападавшие снова замедлились, но не остановились. Попавшим под атаку священника солдатам спешили санитары. Располагавшиеся рядом взвода перегруппировались, закрывая брешь. Из лагеря подходило подкрепление. 55 слов! Изгоняющий пляски!» Снова загремел голос Илариона. Кирилл перелистнул несколько страниц и заговорил. «Тьму изгоняющий пляс, да овладеет разумом вашим, враги лика Господня! Топчите землю, ноги ломая, крестом осеняйте телеса свои неистово, пока сущность бесовская с последним вздохом вашим не выйдет прочь! Бейтесь в экстазе раскаяния, рвите кожу свою нечистую, свой язык греховный, глотку свою павшую! Да придет к вам очищение через муки собой причиняемые, долгие и истовые!» На этот раз под удар попал весь передний край. Солдаты и прибежавшие санитары пустили в безумную пляску, увеча свои тела собственными руками. Воздух снова наполнили ужасные крики. Некоторые солдаты, стоящие неподалеку, бежали прочь, лишь бы не видеть кровавого представления. Иларион с Кириллом снова ускорили шаг. На этот раз военные не смогут быстро восстановить оцепление. Путь к дому был открыт. Плотность автоматического огня снизилась, но снайперы будто решили восполнить недостаток огневой мощи и увеличили темп стрельбы. 23 слова! Искупление греха подглядывания! Ты, что тайком наблюдаешь, замыслив недоброе, раскайся в грехе своем, голову свою грешную очисть от очей алчущих, персты блудливые отсеки от ладоней своих, так ты предстанешь перед ликом святым, прощения моля и милости. Дозор 3 докладывает!» — раздался голос в переговорном устройстве Игоря. «Дозор 1, 2 и 4 выведены из строя. Повторяю, дозор 1, 2 и 4 выведены из строя!» «Принял!» — сквозь зубы процедил Игорь. Он растерянно посмотрел на Сашку. «Что же делать?» «Ждать?» — просто ответил тот и зашагал к дому. Он смотрел на Илариона. Батюшка сильно постарел за последние 100 лет, но, несомненно, набрался сил. Орден регулярно получал сырье, пусть и в малых количествах, но основа их силы была в другом. Она была в вере людей, видящих чудеса в исполнении служителей церкви, и в фанатичной вере служителей церкви возможность творить чудеса во имя Господа. Сырье давало лишь начальный импульс. Остальное делала человеческая психика. Несколько пуль отклонялось щитом, Это замечал один солдат, потом второй, третий. Мысль о том, что в цель не попасть, поселялась в голове. Теперь уже сами стреляющие помогали пулям лететь мимо цели. Верили в силу стоящего перед ними служителя. Воспринимали слова его как приказы. Процесс шел по нарастающей. Орден определенно выработал свой уникальный стиль использования сырья. Каким образом осуществлялось влияние на подсознание, было не до конца понятно. Но принцип работал, и он всегда был на поверхности, с тех пор, как явился первый ангел. Концерну, добивающемуся нужного уровня способностей лишь количеством вводимого препарата сырья, еще было чему поучиться у организаций, подобной Александровской церкви. Иларион и Кирилл стояли совсем рядом с домом. Сашка подошел к ним и остановился у границы купола. Солдаты, стоящие в охранении, не покинули свой пост, но были сильно напуганы. Страх расползался во все стороны. Все больше людей попадало под влияние Илариона. Нужно было решать проблему быстро. «Здравствуй, Иларион», — заговорил Сашка. «Здравствуй, отец-основатель». Священник низко поклонился. Кирилл выглядел растерянным. Спустя секунду до него дошел смысл этого короткого диалога, и послушник пал ниц. «На этом церемония окончена», — проговорил, выпрямляясь, Иларион. «Кирилл, поднимайся». Послушник встал. «История повторяется, отец», — продолжил священник. «Только вместо Матфея я стою перед тобой». «На что ты надеешься, сын мой?» — заговорил Сашка. «Матфей привел армию ордена, но все равно не смог получить того, чего хотел. А ты явился лишь с послушником. Что будешь делать ты теперь?» «Ты всегда меня недооценивал, отец. За прошедшие 60 лет я ушел далеко вперед. Да и что ты можешь противопоставить нам двоим здесь и сейчас? Снимешь свою личину и нападешь? Пресветлый тогда вмиг почувствует тебя и уйдет, когда еще появится нужный куровод. И еще через 60 лет, а может 100 или 200, ты не хуже меня знаешь, что даже обычные явления становятся реже. Но даже пусть так, еще 200 лет для тебя не срок. Как ты поступишь сейчас? Убьешь меня? Снова выжжешь гектары земли своим гневом? Давай. Я уже не боюсь смерти, а через 200 лет мы придем с новой армией. Армией истинно верующих. И заберем чудесный дар Господень. Что ты будешь делать теперь, отец? Все эти твои солдатики, они не смогут помешать мне. Смотри, я убью их прямо здесь и сейчас. Всех до единого. 333 слова. Испепеление еретического мяса. Хм, что-то новенькое. С улыбкой проговорил Сашка и отошел в сторону. Солдаты, стоящие у дома, бросились бежать. Кирилл раскрыл книгу на последней странице, набрал воздуха в грудь и разомкнул уста свои для прочтения священного текста. Его разум был кристально чист, голова его полностью очистилась от лишних мыслей. И с глухим влажным треском разлетелось на куски. Спустя секунду послышался звук выстрела. Обезглавленный Кирилл принялся ожесточенно жестикулировать. Сашка мысленно улыбнулся. «Старая школа. Мертвое тело рефлекторно жестами воспроизводит слова личного последнего проклятия, призванного покарать убийцу». Наконец руки послушника опустились. Он повалился на землю. Проклятие ударило по стрелку. Егор лениво поднял руку и почесал чуть покрасневшую щеку. «Неплохо. Даже попал», — подумал он. Затем снова прицелился, на этот раз в Илариона. Выстрелил. Пуля полетела к цели по идеальной прямой, будто наплевав на баллистику, ударилась о голову священника и, сплющившись, рикошетила. Ну что ж, Испытание можно было считать завершенным. Егор не надеялся, что удастся подстрелить Илариона тоже, но попробовать все равно стоило. В целом разработку можно назвать удачной. Пуля не отклонилась от курса внутри купола и могла поразить цель уровня послушника владыки ордена. Оружейники поработали на славу. Это был новый, специальный тип боеприпасов, прозванный в шутку «пуля дура». Поражающая часть патрона была начинена некоторым количеством сырья, которое питало миниатюрный электронный мозг снаряда. Нельзя было сказать, что пуля обладала полноценным интеллектом. Это и не было целью разработки. Просто она не верила. Не верила ни во что, кроме существования цели, которую она обязательно поразит, и принципов работы оружия, из которого ее выпустили. По сути, применялся тот же подход, что использовали служители Александровской церкви, только с другого конца. Таким образом, пуле было плевать на массовый психоз, охвативший испуганных солдат, на фанатичную веру служителей ордена и даже на некоторые законы физики. Конечно, она не могла пробить достаточной прочности броню, но все могло измениться, если в этот раз удастся получить новый тип сырья. Среди специалистов, разработавших пулю дуру, бытовало мнение, что при невозможности поразить цель, за мгновение до того, как возросшее давление уничтожало миниатюрный электронный мозг, пуля испытывала сильнейшее психологическое потрясение, если это можно было так назвать, в связи с крушением одного из ее базовых принципов существования и восприятия окружающего мира. «Меня... ты своими пульками не одолеешь», — спокойно ответил Ларион, стоящему неподалеку Сашке. Отец-основатель снисходительно улыбнулся. «Последние 60 лет, и я не стоял на месте, сын мой». Сашка стремительным шагом прошел прямо внутрь купола, подошел к Лариону, сложил пальцы на левой руке, имитируя пистолет, приставил свое оружие ко лбу священника, одними губами произнес «бум» и согнул большой палец. Затылочная часть головы батюшки лопнула, расплескав серую кашу, бывшую когда-то мозгом. «Браво, отец!» — проговорил Иларион. «Ты показал мне истинное чудо самоконтроля и виртуозное владение разумом своим. Но такое ничтожное ранение меня не остановит». «Знаю, сын мой», — прервал священника Сашка. «Отсутствие мозга никогда не мешало человеку истинно верующему служить Господу. Этим вы мне всегда и нравились. Но ты не обманешь меня, Иларион». Священник отшатнулся назад и изготовился читать молитву. Молниеносным движением Сашка схватил Илариона рукой за нижнюю челюсть, придавив его язык большим пальцем, заглянул священнику в глаза. «Иди с миром, сын мой». Слова отца-основателя звучали спокойно и размеренно. Батюшка упал на колени. Настоящее тело Илариона, которая находилась в келье штаб-квартиры Ордена, опутанная множеством трубок и проводов, покрылась трещинами, словно высохшая глина. Трещины увеличивались, из них начала сочиться кровь, алые ручейки превращались в потоки, священник буквально распадался на куски. Сашка медленно разжал руку и отступил на шаг. Оболочка, стоящая перед ним на коленях, тихо заговорила. «Вот и я ухожу вслед за Матфеем, пав от руки отца. Почему ты всегда считал брата выше меня?» «Ну, полно», — отвечал Сашка. «Я одинаково любил и ценил всех вас, дети мои, и сейчас люблю». Иларион слабо улыбнулся. «Как бы там ни было», — продолжил он, — «мне еще есть чем тебя порадовать, отец». Священник поднял взор к небу и четко произнес. «Две светлые души, что берег я 700 дней и ночей, два чистых сосуда, что я холил и лелеял 100 дней, награждая ласкою, наполняя семенем своим, пришла пора проснуться вам и исполнить последнюю волю мою, Уничтожьте без пощады всех, кого коснется взгляд ваш!» Тело Илариона расплылось по колу Келли кровавой грудой мяса и костей. Потерявшая связь с хозяином оболочка опрокинулась на спину. Это был конец очередного владыки Святой Церкви Александровской. Сашка оглянулся на курятник. Нужно было уходить. С такого расстояния, несмотря на меры предосторожности, Пресветлый мог почувствовать другое сильное существо и сбежать, прервав цикл. Дело здесь Сашке было больше нечего. Настораживали лишь последние слова Илариона. Вдруг из дома донесся громкий грохот. Затем раздались выстрелы и крики. Сашка метнулся к двери, намереваясь просто вырвать ее, но вовремя спохватился. Снова проявлять свою сущность, пусть и в очень малой степени, было чересчур рискованно. Он крикнул, чтобы к дому направили штурмовую группу. Внутри тем временем не прекращалась стрельба и топот множества ног. В окно справа от входа, выбив раму из ставни, вылетело окровавленное тело солдата. Сашка воспользовался случаем и залез в дом. Комната напоминала бойню. Стены и пол залиты кровью. Повсюду разбросаны человеческие конечности и органы. Несколько человек на кухне кричали, бегали и в кого-то стреляли. Сашка подбежал к Прохору, лежавшему под телами трех солдат. Куровод был жив, находился в сознании, но продолжал пребывать под действием транквилизатора. Рядом на столе стоял пуленепробиваемый контейнер с глазом внутри. Сашка схватил контейнер в одну руку, второй вцепился в рубаху Прохора и начал продвигаться обратно к окну. Вдруг он ощутил спиной чей-то взгляд. Не прекращая двигаться, Сашка обернулся. На него смотрел мальчик. Он был в пижаме, весь вымазан кровью, в глазах его пылала животная ярость. «Лёшка», — вспомнил Сашка его имя. «Эх, Ларион, сколько лет прошло, а ты все тот же. Души светлые, сосуды чистые». Послышались приглушенные взрывы, входная дверь упала на пол. В комнату вбежала штурмовая группа. Оперативники сразу окружили Сашку с Прохором. Прозвучала команда двигаться к выходу. «За мальчиком следите», — произнес Сашка. Он знал, что обычным людям тут не справиться, но сам сражаться не мог. Солдат нужно было предупредить о настоящей угрозе, но провоцировать нападение не стоило. Возможно, удастся выиграть немного времени. Штурмовики медленно пятились, держа пространство комнаты и ребенка под прицелом. Сашке помогали нести Прохора. До выхода оставалось пара метров. И тут Лёшка бросился вперед. Его первая жертва даже не успела понять, что произошло, и упала на пол с вмятым внутрь черепа лицом. Сашка попытался бежать. К счастью, помогавший солдат быстро сориентировался и тоже перешел на бег, не выпустив тяжелое тело Прохора. Между оставшимися в доме штурмовиками и Лёшкой завязался бой, победитель которого был известен уже заранее. Выбегая из дома, Сашка оглянулся назад. Жена Прохора сидела все в том же кресле, бледная как мел, широко раскрыв полные ужаса глаза и вцепившись побелевшими пальцами в подлокотники. К ней быстрыми шагами с хищным оскалом на лице приближалась Машка, волоча за собой тактический шлем с человеческой головой внутри. Штурмовая группа все-таки смогла прилично задержать мальчика. Тело куровода удалось тащить метров на 20, когда Лёшка выскочил из дверей. Солдат опустил тело Прохора, развернулся, вскинул автомат и открыл огонь по преследователю. Несколько пуль попали в цель, но Лёшка лишь на секунду замедлил бег. Сашка продолжал изо всех сил тянуть свою ношу прочь от дома. Еще немного, и можно начать наращивать силы. Сзади раздался короткий вскрик. Солдату конец. Затем послышался гром выстрела. Лёшку резко мотнуло. Пуля, выпущенная Егором, снесла ему руку, угодив ключицу. Мальчик быстро сообразил, что происходит, и снова бросился с огромной скоростью, хаотично меняя траекторию движения. В дверях дома появилась Машка, раздался второй выстрел. Но девочка, похоже, уже знала о снайпере и резко ушла из зоны поражения. Лёшка приближался. «Эвось пронесёт». Сашка сгреб Прохора под мышку свободной рукой, словно тот ничего не весил, и бросился бегом, наращивая скорость. Давно его никто так не веселил. Кровь играла в жилах. Подбегая к штабной палатке, Сашка увидел Игоря. Тот старался следить за ситуацией и командовать людьми, но сам выглядел потерянным и растрепанным. «Бегите!» С улыбкой бросил Сашка ошалевшему командующему и, перепрыгнув палатку, скрылся из виду, все еще находясь под впечатлением от представления, устроенного Илларионом. Долго Игорь раздумывать не стал. Взревел сигнал срочной эвакуации. Люди, побросав все, быстро покидали лагерь. Лишь на ступенях входа в передвижную лабораторию невозмутимо сидел мужчина в белом халате и курил. Сашка продолжал удаляться от дома. Мальчишка явно не желал его отпускать и бежал следом, практически не отставая. Пока, кажется, все обошлось. Егор сообщил, что Пресветлый тихо сидит в курятнике, а сам он вышел на перехват второго ребенка. «Пожалуй, достаточно». Сашка остановился, положил Прохора и контейнер на землю и развернулся в сторону приближающегося Лёшки. Когда между ними оставалось 3 метра, мальчик прыгнул в атаку. Он не мог видеть, как под легкой курткой на Сашкиной груди открываются 7 глаз, как сырье наполняет живые ткани, как высвобождается огромная сила, запечатанная в обычном человеческом теле. 3 пары длинных жилистых рук выхватили мальчика из воздуха, с легкостью скатили его тело в округлый ком и положили в огромную пасть, развернувшуюся на животе Сашки. Пасть захлопнулась. «Ну, вот и готово». Прохор, лежавший на земле, зашевелился. Сашка оглядел его. Куровод приходил в себя. Пора было возвращаться и продолжить цикл. Он взял Прохора под мышку, подобрал контейнер и направился к лагерю, снова приобретая нормальный человеческий облик. Егор сообщал, что девочку удалось взять живой. Чудесная выдалась ночь. Лагерь стоял пустой. Человек в белом халате продолжал невозмутимо курить, сидя на ступеньке у входа в лабораторию. Из некоторых палаток доносились радиопереговоры. Все-таки военные действовали профессионально. Структура продолжала функционировать, несмотря на потерю штаба. То тут, то там слышались стоны раненых умирающих. Почти рассвело. Мужчина заметил, что к лаборатории приближается Егор. Одной рукой он придерживал огромную винтовку, взваленную на плечо. Другой, вытянув ее вперед, держал за горло перепачканную кровью девочку лет 7. Она отчаянно брыкалась, вцепившись тоненькими пальцами в Егора. Мужчина пригляделся. Кое-где рука, удерживающая ребенка, была разодрана в клочья. «Гляди, какую зверюгу тебе изловил», — добродушно заговорил Егор, приблизившись. 20 человек в лагере положить успело, пока не сцапал». Мужчина в халате поднялся, подошел ближе, пригляделся, потянул носом воздух. «Что-то от нее Сашка попахивает. Как будто бы...» «Это...» Егор хохотнул. «Это, так сказать, продолжение идей нашего лучезарного отца-основателя». «О-о-о!» — многозначительно протянул мужчина. «Ясно. Ну давай, заноси внутрь, поглядим, какое чудо церковь Александрова явила нам, грешным, на этот раз. Я пока пойду до командного пункта, объявлю общий сбор». Мужчина зашагал в сторону штабной палатки. Начинался новый день. Долгая, счастливая жизнь. Прохор почувствовал, что падает. Он резко открыл глаза и рефлекторно ухватился одной рукой за крышку стола. Ножки стула подкосились. Прохор с грохотом упал на пол. В помещении, где он находился, Было светло и мерзко воняло. Отчасти смрад пытался перебить какой-то химический запах, похожий на освежитель воздуха или чистящее средство. Прохор сел, огляделся. Без сомнения, он находился в своем доме, в комнате на первом этаже. Но комната, за исключением стола и стула, была абсолютно пуста. Весь пол был устлан какой-то бумагой. Ее вяло шевелил небольшой сквозняк. Стены тоже были пусты. Ни икон, ни картинок-чеканок, ни часов с кукушкой. Кое-где на стенах были видны бурые разводы. Рам в окнах не было. Входной двери тоже. Проемы были чем-то завешены, будто белыми тряпками, слегка волновавшимися от порывов воздуха. Прохор поднялся на ноги, прошел на кухню. Ничего, кроме раковины, там не осталось. Поднялся на второй этаж. Пустые комнаты, голые стены. В коридоре гуляет ветер. Спустился в подвал. Там, на полу, рядом с грудой одеял, лежал рюкзак. Прохор поднял его, заглянул внутрь. В рюкзаке нашелся черный бумажник и дешевая рабочая перчатка на левую руку. Перчатка была совсем новой, а вот бумажник видал виды. Прохор закинул рюкзак за спину, повертел в руках бумажник, открыл. Денег внутри не было. В одном из отделений обнаружилась старая пожелтевшая фотография. Изображение сильно выгорело, но все же можно было различить силуэт мужчины с саблей верхом на коне. На обратной стороне фотографии никаких надписей о том, кто здесь запечатлен, не было. Вдруг Прохору причудилось, будто сверху его кто-то позвал. Он сунул фотографию в карман рубахи, бросил бумажник обратно в рюкзак и направился к лестнице. На ступенях Прохор снова услышал, как кто-то его зовет. Незнакомый тихий голос. Странным было то, что не удавалось определить, кому принадлежит голос. Мужчине или женщине. Разобрать, что именно он говорит, тоже не получалось. Зов стал повторяться чаще, постепенно превратившись в размеренный поток слов. Он шел откуда-то с первого этажа. Прохор вошел в комнату, в которой очнулся. Где-то здесь. Взгляд упал на стол. На светлой деревянной поверхности что-то темнело. Прохор приблизился. На столе лежало яйцо, чуть крупнее обычного куриного, с гладкой блестящей абсолютно черной скорлупой. Прохор нагнулся, чтобы получше рассмотреть свою находку. Игорь сидел в штабе и смотрел на мониторы. Кроме него, за пришедшим в сознание куроводом следили еще десятки глаз аналитиков и оперативников. Двое наблюдателей концерна теперь лично контролировали ситуацию. Лагерь понес серьезные потери. Убитые, раненые, деморализованные, сошедшие с ума. Понадобилось несколько часов, чтобы собрать трупы. Некоторые из них были сильно изувечены и не поддавались опознанию в полевых условиях. Ждали своей отправки в расположение филиала концерна, пугающие своими размерами брезентовые мешки, набитые частями человеческих тел. Сашка и Егор выглядели абсолютно невозмутимыми после всего, что произошло. Их интересовало лишь соблюдение планов выполнения операции и завершение цикла. Наблюдатели сообщили, что уже через час к лагерю прибудет подкрепление, и численность состава будет восстановлена до штатной. Концерн обладал огромными людскими ресурсами. Дом приготовили к поглощению, очистив внутренние помещения и кое-как смыв кровь. Самого куровода на время подготовки решено было просто усыпить, так как он пребывал в состоянии шока после увиденного шоу, которое устроили Лёшка с Машкой. Захваченная девочка прожила еще полтора часа, а затем все органы ее тела просто перестали функционировать. Ее тело было срочно отправлено в штаб-квартиру концерна в России для детального исследования. Куровод тем временем бродил по дому. «Какого черта он делает?» — крутилось в голове у Игоря. «Он уже должен был кинуться на это яйцо. и сожрать его вместе со скорлупой. Но командующий не стал беспокоить по этому поводу наблюдателей. Он уже многое повидал за эти дни и догадывался, что его личный опыт и лекции из курса обучения очень далеки от того, что происходит на протяжении этого проклятого цикла с этим треклятым куроводом. Человек приблизил лицо и начал внимательно осматривать яйцо. Яйцо открыло свой глаз и уставилось на человека. Оно ждало этого человека, ждало с того самого момента, как появилось на свет. Человек все время был рядом, но не брал яйцо. А еще рядом был родитель. Родитель тоже ждал. Человек и яйцо должны сделаться одним целым. Но человек не брал яйцо, и родитель ждал. Яйцо начало звать человека. Оно звало и звало. И человек наконец услышал. Человек пришел. Он совсем рядом. Сейчас они станут единым. Сейчас. Память вернулась неожиданно. Вся разом. Пережитый кошмар запылал в голове. Сердце разорвало болью и гневом. Прохор резко выпрямился. Его тяжелая нога с треском врезалась в стол. Несколько досок столешницы от удара переломились. Стол отлетел в угол. Яйцо, ударившись о стену, упало на пол, судорожно моргая своим мерзким глазом. Прохор кинулся к нему с одной единственной мыслью – растоптать эту дрянь. Мгновение спустя, сорвав закрывающую вход штору, в помещение вбежало несколько мужчин в военной форме и шлемах. Двое набросились на Прохора, сверкнула синяя вспышка, раздался громкий щелчок. Прохор упал без сознания на пол, в воздухе запахло озоном. «В лабораторию его», — коротко сказал вошедший мужчина в белом халате. Он подошел к стене, куда упало яйцо, подобрал его. Глаз моргнул, посмотрел на мужчину и закрылся. Скорлупа вновь стала равномерно черной. «Потерпи чуть-чуть», — успокаивающе с улыбкой произнес мужчина и вышел из дома. Прохор очнулся, открыл глаза. Над ним нависала большая операционная лампа. Выше угадывался решетчатый потолок. Лампа не горела, но в помещении было достаточно светло. На фоне монотонного гудения, зависшего на одной ноте, что-то пикало. Прохор попытался встать, но обнаружил, что его тело накрепко привязано к ложу. Даже голова была зафиксирована в одном положении. А рядом кто-то был. Слышалось шуршание одежды, стук стекла о стекло, клацанье клавиш. «Где я? Кто здесь?» — проговорил Прохор. «Надо же, так скоро очнулся», — донесся голос справа. Спустя секунду в поле зрения появился мужчина лет 30 в белом халате. Он склонился над Прохором и принялся внимательно его осматривать. «Как себя чувствуешь?» — спросил мужчина. «Кто ты? Где я?» — настаивал на своем Прохор. Ну ладно, давай знакомиться. Можешь звать меня, ну, скажем, Андрей, как Сахарова». Мужчина улыбнулся. «Где я?» «Ты в лагере, недалеко от своего дома». «А значит, ты с ними? Заодно с ними. Говори». «С ним... с ними. Я со всеми». Мужчина снова улыбнулся. «Отпусти меня, сволочь!» — взревел Прохор и задергал всем телом, пытаясь выбраться из пут. «Можешь мне прикладом приложить?» — донесся откуда-то спереди грубый бас. «Оставить каламбур, лейтенант. Он и так только в себя пришел. Сейчас я ему успокоительного дам. Как раз до ночи выйдет. А пока побеседуем». «Не тронь меня, тварь, отойди! Хватит издеваться надо мной, чтоб вы сдохли все!» Прохор продолжал сыпать проклятиями еще несколько секунд. Затем успокоительное начало действовать. Гнев сменился апатией. «Ну вот и ладушки», — произнес Андрей. теперь и поговорить можно. Скажи-ка мне, Прохор, почему ты не стал есть яйцо?» «Какое яйцо?» — вяло спросил Прохор. «На столе. Яйцо, черненькое такое, с глазиком». «Я убью его. И вас всех убью, когда вы меня отвяжете. Я всех убью. Яйцо Пресветлого Игоря, тебя, солдат, всех!» «Очень интересно», — проговорил Андрей. Продолжает свое кнуть. Даже под моим успокоительным соображает. Поистине уникальный экземпляр. «У тебя было желание съесть яйцо?» Снова обратился он к Прохору. «Нет, убить тварь! И Пресветлого убью, всех гадов! За пса, за Володьку, за...» Из глаз Прохора покатились слезы. «Ну ладно, ладно, все будет хорошо», — начал успокаивать его Андрей. Теперь еще и ревет. Забубнил он себе под нос. Под успокоительным. И все равно ревет. Удивительно, удивительно. Впрочем, следовало ожидать чего-то такого от подобного человека. Или, скорее, организма. Обычно, сразу после рождения глаза, единственным желанием куровода было добраться до черного яйца и съесть его. Тут же, впервые за всю историю, глаз пришлось помещать в желудок хирургическим путем. Теперь глаз начнет готовить куровода к трапезе и последующему превращению в сырье, изменяя организм своего носителя на клеточном уровне. Закончится процесс изменения только после того, как подготовленный глазом куровод войдет в контакт с Пресветлым. Он обратился к Прохору. «Ты делаешь большое дело для нас всех, Прохор. Больше, чем можешь себе представить. Не нужно грустить». «Для кого? Для вас? Для солдат? Для Игоря?» «Для людей, Прохор. Для людей». «Не верю. Не верю я вам, ублюдки. Вы Володьку убили. Убили его. Где Наталья? Где Лёшка с Машкой?» «Они мертвы, Прохор». «Вы убили их. Убили. Убили». «Отчасти, но их судьба была предрешена уже давно. Так надо, Прохор. Иначе никак». «Зачем? Зачем вы это делаете?» Прохор больше не плакал. Он говорил совершенно безэмоционально, будто находясь в ступоре. Похоже, психика среагировала на сильный стресс. Андрей взглянул на часы на своей руке. «Ну что ж, время у нас еще есть. Думаю, у тебя есть право знать». Андрей посмотрел на лейтенанта, сидящего у двери, прислушался к ощущениям. Полевой оперативник, 700 граммов сырья, коэффициент 1.123729. Допуск в районе уровня А. Пойдет. «Для тебя это наверняка прозвучит кощунственно, Прохор. Но Пресветлый — это очень ценный дар всему человечеству. Никто не знает, кто он или что он. Он просто появился приблизительно 400 лет назад и стал нашим благословением. Оглядись вокруг, Прохор. Задумайся. Мы люди достигли небывалых высот за последние пару столетий. Колоссальный прогресс. Появилась не просто очередная развитая цивилизация. Человечество в целом совершило огромный скачок. Скорость обработки и обмена информацией вышли на принципиально новый уровень. Наш вид стремительно развивается, кардинально меняет среду обитания. И еще 40 лет, и мы будем свободно чувствовать себя в околоземном космосе. Уже есть все необходимые разработки. Нужно только немного подождать, пока общество созреет. Открытия, технологии, материалы, идеи, взгляды. Мы прогрессируем с огромной скоростью. И все это, Прохор, благодаря Пресветлому. Он дает нам то, что делает людей сильнее. Он дает нам сырье. а сырье дает нам великих физиков, математиков, биологов, химиков, писателей, дизайнеров и прочих. И прочих. Людей, которые двигают прогресс. Благодаря ему мы получили новые материалы, соединения, смогли воздействовать на отдельные живые ткани, клетки, молекулы, атомы. Да, это требует человеческих жертв, да. Сырье – это, по сути, измененное человеческое мясо. Но каждая жертва, подобная твоей, Прохор, это возможность сделать. И еще шаг вперед. В будущее. Ситуация, в которую ты попал, может казаться жестокой, подлой. Но мы не можем поступить как-то иначе. Мы пробовали, Прохор. Честно пробовали. Мы пытались сами получить сырье, полностью взять процесс под контроль. Строили специальные курятники, хотели чем-то заманить людей, создать идентичные естественным условиям, перенести смоделированный процесс в естественные условия. Не работает. Просто не работает. Пресветлый не приходит. Заманить его нечем. Его даже пытались захватить. Каждая нация в свое время пыталась. Пресветлый разносил всех в клочья, какой бы численности ни была нападающая сторона. Он рвал броню как бумагу, уничтожал живую силу в считанные секунды. Он может передвигаться быстрее, чем любой из механизмов, придуманных человеком. Его не получается контролировать. Никак. Нам оставалось лишь наблюдать, собирать факты. Долго и скрупулезно. В целях изучения Пресветлого и уменьшения человеческих потерь от его явлений была создана огромная международная организация. Единственное, что нам удалось, это некоторые вмешательства в процесс и четкий свод правил, спасший уже десятки тысяч жизней, расшифровка генома, централизованное здравоохранение, медицинские обследования. На основе этой информации мы научились большей долей вероятности определять место следующего явления. Мы смогли значительно ускорить цикл. Но на этом все. В 20-х годах прошлого века мы попытались еще раз. Последний. Масштабный эксперимент. Грандиозная попытка поставить процесс на поток. Евгеника. Жестокий отбор. Создание необходимых условий. Лучшие умы. Все было продумано до мелочей. Но что-то пошло не так. Кто-то из подопытных смог стать сырьем. Некоторые из поглотивших сырье сумели с ним взаимодействовать и прогрессировать. Но состояние их было нестабильным. Что-то не так было в самом сырье. Под влиянием поглотивших искусственное сырье стали меняться обычные люди. Это было подобно эпидемии. Эксперимент вышел из-под контроля. Заболевшие проявляли тягу к власти, доминированию, насилию. Их количество постоянно росло, словно на теле человечества появилась огромная раковая опухоль. Для исправления ситуации были приняты беспрецедентные меры. Естественно, незаметно такое событие пройти не могло. Верхушкой этого айсберга стала Вторая мировая война. С тех пор мы оставили попытки каких-либо воздействий на Пресветлого. Вернулись к сбору информации, изучению сырья и области его применения. Все наши идеи провалились. И это были не просто несколько попыток, не увенчавшихся успехом. Над проблемой много лет работали люди, чей интеллект на порядок превосходит интеллект обычного человека. Но вариантов больше не было. Мы смирились, отдавшись на милость Пресветлого, чьи мотивы были нам неизвестны и остаются такими до сих пор. Сейчас мы продолжаем довольствоваться тем, что дает нам это удивительное существо. Но по подсчетам, приблизительно через 110 лет мы достигнем пика своего развития, полностью освоив потенциал сырья. Что делать дальше? Неизвестно. Аналитики утверждают, что темпы развития человечества резко снизятся, если не остановится совсем, так как сырьем мы уже вышли далеко за пределы собственного природного потенциала. На этом фоне особенно тревожно выглядит тот факт, что частота явлений Пресветлого стала снижаться по всему миру. Вкусившие сырье хоть и живут намного дольше обычного человека, но все равно не вечны. А значит, со временем, без постоянной подпитки свежей кровью, человечество покатится назад. Оставалась лишь надежда, что мы сможем сами синтезировать качественное сырье. Когда-нибудь, так как принципы его устройства и работы нам на данный момент непонятны. И тут Пресветлый подкинул нам очередной сюрприз. Через несколько лет после окончания Второй войны в России, недалеко от Семипалатинска. Дело в том, что сырье, несмотря на огромный потенциал, заложенный в нем, необычайно ядовитое вещество. Процент выживших после его употребления крайне мал. Сейчас мы уже можем контролировать его сбор и прогнозировать последствия от воздействия на организм того или иного человека. Но до относительно недавнего времени все происходило само по себе, естественным, так сказать, путем. Сырье притягивает к себе человека, находящегося поблизости, вызывая непреодолимое желание его съесть. Множество людей погибло, но некоторые выживали и получали новые силы и возможности. И именно тогда появились те, кто в значительной степени определил дальнейшую судьбу человечества. Дело в том, что Пресветлый способен создать несколько типов сырья. Обычно он оставляет около 30-40% тела кур... своей жертвы, который потом и становится обычным сырьем. Но иногда происходит особенное событие – явление ангела. В такие моменты Пресветлый ведет себя несколько иначе. У избранного человека он забирает лишь руки. Никто не знает почему, но ты, наверное, и сам уже заметил по его облику, что символика рук, так сказать, имеет какое-то особенное место в его существовании. Так вот, он забирает руки, остальное тело просто бросает. Его ткани становятся смертельными для всего живого, а через 3 часа тело разлагается практически без остатка. К рукам же Пресветлый не подпускает никого. Китайцы, например, однажды положили несколько своих элитных взводов, прежде чем поняли бесполезность попытки заполучить руки. Но иногда, очень редко, находится человек, способный забрать одну из рук. Ему нужна только эта одна рука, и он идет за ней без страха и сомнений. Пресветлый нападал на человека, как и на любого другого, кто осмелился посягнуть на руку, но получал отпор. Обычный человек голыми руками останавливал тварь, способную разорвать танк пополам. И Пресветлый отдавал руку. Такой человек получал огромную силу. Он становился совершенно иным существом, гораздо выше в эволюционном плане, чем любой другой человек. Сверхсущность – это просто не описать словами. За всю историю отношений с Пресветлым таких людей было всего 5. На данный момент, в силу различных обстоятельств, их осталось 3. 3 великих. Так вот, возвращаясь к послевоенным годам, тогда в одной деревушке появился человек, который по всем признакам мог стать еще одним великим, способным забрать руку Пресветлого. Но в то же время он сам должен был стать сырьем. Уникальный случай. Что должно было случиться в конце цикла, не знал никто. Но в тот раз нам помешали. Произошло вооруженное столкновение. Тот особенный человек был уничтожен вместе со всей деревней. Пресветлый ушел. После этого случая явления ангела практически прекратились по всему миру. Мы считали, что упустили свой единственный шанс. И вот теперь нам дается 2-я попытка. Ты, Прохор, все это не может быть просто так. Что-то подобное должно было случиться. Это шанс. Шанс для всех нас в будущем, которое сейчас кажется еще далеким. Ты, Прохор, можешь стать тем, что позволит нам идти дальше, двигаться вперед. Мы считаем, что ты станешь новым типом сырья. Возможно, ты поднимешь на новую ступень Пресветлого. Возможно, одна из твоих рук поднимет на новый уровень великих. Через 30 лет нас ждет культурная революция. Это будет великолепно, Прохор. Новая мировая религия, в которой вполне найдется место новому богу. Настоящему, живому, всемогущему. Может быть и не так, но что-то обязательно должно произойти. Удивительное, волнующее. Андрей остановился перевести дыхание. Он был крайне воодушевлен. Жить 300 лет, зная наперед практически все, что произойдет в мире в будущем, было не самым увлекательным занятием. Теперь же впереди снова маячила волнующая неизвестность. Прохор молчал. Лейтенант смотрел на Андрея широкими глазами, а в его взгляде смешались удивление и страх. «Успокойтесь, лейтенант», — обратился к нему Андрей. «Никто не собирается вас ликвидировать после всего услышанного. Судя по скоростным и качественным показателям слияния организма с сырьем, вас в ближайший месяц-два повысят и переведут на другую должность. Там услышите все это еще не раз. Но до тех пор... Не-не...» Андрей нарочито строго погрозил пальцем. «И есть...» Ошарашенно ответил лейтенант. «Зачем убивать?» Снова заговорил Прохор. «Зачем семью убивать, если нужен только я? Зачем?» «Они уже были мертвы», — ответил Андрей. «Так уж устроен теперь этот мир, Прохор. После завершения цикла они бы умерли в период до 2 недель. Просто умерли бы, сами по себе. Полная остановка жизненно важных органов и систем организма. Еще одна сторона явлений Пресветлого. Упрямый, необъяснимый факт. В твоем случае, конечно, все произошло несколько более скоро и драматично, но...» Прохор смотрел в потолок пустыми глазами. Что-то в его душе умерло. Теперь ему было все равно. Все дорогие ему люди были мертвы. Если бы Андрей не рассказал правду, Прохор просто убил бы себя. Теперь же он не знал, что делать. Да и похоже, он больше был не властен над собой. Оставалось просто лежать и ждать. Ждать, пока мерзкая черная рожа не придет и не оторвет ему руки. На благо всего рода людского. В дверь негромко постучали. Все еще не отойдя от услышанного, лейтенант обернулся на стук и нажал кнопку, открывающую входную бронированную дверь, ведущую в стерилизационный шлюз. Андрей развернулся на стуле и с интересом уставился в расширяющийся дверной проем. Лаборатория была самым хорошо укрепленным объектом в лагере, передовая разработка концерна, рассчитанная на работу практически в любых условиях. Она выдерживала огромные нагрузки и была прекрасно изолирована от окружающей среды. Даже если бы стену снаружи начали стрелять из крупнокалиберного пулемета, внутри звук ударяющихся пуль был бы практически не слышен. За дверью явно стоял человек из плоти и крови. Но Андрей чувствовал Сашку и Егора, находившихся в штабной палатке, и Пресветлого, сидящего в курятнике, а других живых существ, способных вот так постучать в лабораторию, он не знал. Да и никаких особых отклонений от нормы у своего вечернего гостя Андрей не чувствовал. Но он любил сюрпризы. Внутренняя перегородка поднялась. Толстая бронированная плита внешней двери поползла в сторону.